16. Перед прослушиванием секретной пленки Селии Квиллер спрашивал себя, стоит ли смущать Селию, возвращая ей пленку, или пусть она думает, что потеряла ее. Он уселся за телефонный столик и приготовился записывать. Сначала шли всхлипывания и рыдания, перемежаемые сочувственным бормотанием и вопросами Селии. Затем он услышал, как надтреснутый голос произнес: «Я не могу в это поверить, Селия. Я думала, она моя подруга, моя лучшая подруга, и она использовала меня, использовала всех нас. Что ты имеешь в виду, Тиш? Она собиралась перевести деньги для маминого лечения в Швейцарии. Еще она собиралась перевести деньги для строительства, которое задумал Эдди. Мы доверяли ей, потому что она казалась такой знающей, такой хорошей». Взрыв рыданий. «Я даже прибегла к обману, чтобы ее уход выглядел как увольнение. Это, кстати, она предложила. О, она была так умна! Почему я сразу не догадалась об ее интригах?» «Да каких же интригах, Тиш? Что же она такого сделала?» «Да, сделала!» Опять послышались рыдания. «То, что Эдди пытался сказать мне перед смертью, она хотела, чтобы кто-нибудь выполнил ее особое задание, и Эдди привел к ней Дурли». «Какое задание? Эдди что, не задавал вопросов?» «Полагаю, нет. Мой бедный брат умом не блистал. Он окончил всего 10 классов и пил слишком много. В результате стал соучастником ужасного преступления». Бурные рыдания. «О, Боже! Какого преступления?» Долгая пауза. «Убийство! Когда исчез ФТ, говорили, что он скрылся с миллионами долларов, которые ему не принадлежали. Но скрылась-то Нелла, а Флойд мертв. Эдди смог тебе все это рассказать?» «Урывками. Он задыхался. Мне пришлось наклониться к самым его губам, чтобы услышать». «Ты уверена, что это правда?» «Да, люди перед смертью не лгут». «Может, ты и права, Тиш. Но каким образом Эдди оказался замешанным?» «Он помогал Дурли зарывать тело. Но Нелли уехала, и Дурли не получил своих кровавых денег. И он требовал, чтобы Эдди заплатил ему». «Сколько? Ты не знаешь?» «Нет, но должно быть немало. Деньги Дурли оказались заморожены. Они с братом повздорили. В отместку Дурли застрелил собаку Эдди. Потом однажды ночью в таверне погас свет. Дурли вытащил нож. Эдди пытался его отобрать. Он не собирался убивать Дурли». «О, Тиш, как мне тебя жалко! Я бы хотела тебе чем-нибудь помочь. Что я могу сделать?» «Ничего, ничего. Мне помогает уже то, что есть кому выговориться. Вы были так добры к нам, Селия». «Что ты собираешься делать с признанием Эдди?» «Не знаю. Сейчас я еще не могу об этом думать. Но Нелла должна быть арестована, если она действительно задумала убийство и украла деньги. А где они зарыли тело?» «Эдди пытался сказать мне, но не смог выговорить. Глаза у него закатились, и он умер». Судорожные всхлипывания. «Я обязана чем-нибудь помочь тебе, дорогая». «Чем? Все, что я хочу, это сесть в самолет и никогда сюда не возвращаться». «Ну, может быть, я займусь организацией похорон?» «Правда? О, я была бы вам так признательна!» «Сегодня после обеда я нужна тебе?» «Нет-нет, я буду дома. Буду собирать маму в дорогу. Она никогда не летала. Я тоже. Разве не будет иронии судьбы, если наш самолет упадет в Атлантический океан?» «Тише, не говори так!» «Проклятие Тревельена!» Истерический смех. Когда запись кончилась, Квиллер понял, что означало эксцентричное поведение Коко в последнее время. Первый намек на то, что не все в порядке, было странное бдение кота у окна в прихожей. Он чувствовал приближение зла. Квиллер вспомнил, что на следующий день после воскресенья ревизии Коко исполнял на журнальном столике свой зловещий танец смерти. Особенно он кружил по скандальному заголовку на первой странице газеты. После этого в кота словно бес селился. Пока Юм-Юм гоняла по полу комки мятой бумаги и воровала скрепки, Коко помешался на черных ручках, на манках для уток, деревянном свистке, медном пресс-папье и других весьма значимых предметах. Трехглавый пес пресс-папье мог символизировать трех преступников, замешанных в ламбертаунском мошенничестве и его кровавых последствиях. С другой стороны, Квиллер допускал, что Коко мог счесть весьма для себя подходящими острые края пресс-папье. Тогда вставал вопрос. Предсмертное обвинение Эдди не бред? Действительно ли Нелла тайно руководила заговором? Дуайт Сомерс видел каких-то грязных типов, стучавшихся к ней в дверь. И Эдди, и Дурли вполне подходили под это описание. Настаивала ли Нелла по каким-то причинам на переезде Эдди в индейскую деревню, в один и тот же с ней дом? Все сходились во мнении, что она просто великолепна, и поэтому нечесанный, исключенный из школы парень мог очень просто попасть к ней в сети. Взгляд Квиллера упал на деревянный свисток, который кто-то в сотый раз сбросил с журнального столика. Возможно, Нелла сама предупредила аудиторов. В этом случае четкость и спланированность интриги налицо. Она подделала книги, организовала убийство, она предупредила аудиторов и вошла с ними в контакт. Она сделала телефонный звонок, выманивший Флойда на развилку дороги, где он оставил машину, и где его встретили два плотника на грузовике с прицепом, один с молотком, а другой с лопатой. Его исчезновение должно было только подтвердить его вину, и на эту удочку попались все. Все, кроме Коко. Квиллер взглянул на часы. Было поздно, но не настолько, чтобы нельзя было позвонить домой шефу полиции. «Что ты делаешь завтра утром, Энди?» – спросил Квиллер, сначала слегка подразнив приятеля по поводу фильмов для взрослых, показываемых поздно ночью по телевизору. «Иду с женой по магазинам», – последовал сердитый ответ. «А как насчет того, чтобы сначала заехать в яблочный амбар на полчасика?» «По делу или так?» «По делу. Но кофе тебя будет ждать». «Нет уж, спасибо. Я еще не готов к тому, чтобы у меня выпали волосы. Я лучше захвачу что-нибудь не ядовитое у Луизы, в котором часу в 9». В субботу утром Коко чувствовал, что-то затевается. Во время завтрака он все время оглядывался и прислушивался. Когда приехал Броуди, Юм-Юм уставилась на него, недоумевая, почему тот не в форме. «Чего это с ней?» – спросил Броуди. «Она хочет знать, где твой полицейский значок». Квиллер тем временем раздумывал о том, как сообщить шефу полиции информацию, не называя своих сотрудников, приятную седую бабушку и кота, обладающего интуицией. Он начал с того, что заручился сочувствием Энди. «Полли в больнице», – мрачно сказал он, – «сердечный приступ. Тяжелый?» «Я звонил сегодня утром, и мне сказали, что она вне опасности. Это был шок, не следовало бы это предвидеть. Слишком много волнений и недостаточно движения». «Ты должен присматривать за этой дамой, Квилл. Она жемчужина нашего общества. Почему бы вам с Полли не...» «Неважно», – оборвал его Квиллер. «Поиграешь на волынке, на свадьбе, у кого-нибудь еще». Мужчины уселись за кухонный стол с кофе и пончиками от Луизы. «Как продвигается ламбертаунское расследование?» – спросил Квиллер. «По правде говоря, мне кажется, что они в поисках того парня обегали уже все, что можно». «По-моему, он здесь, в Мускаунти, под землей». «Ты хочешь сказать, прячется?» «Нет, зарыт». Броуди слишком поспешно глотнул кофе и закашлялся. «Почему ты так думаешь? Беседовал со своим ненормальным котом?» «У меня есть осведомитель». «Кто?» «Было бы безумием открыть тебе мой источник информации». «Почему осведомитель пришел к тебе? Почему не в полицию?» «Видишь ли, в чем дело, Энди? Многие здесь не любят средства массовой информации, но все-таки они больше любят СМИ, чем полицию. Ты же знаешь, жучки все время нам что-то нашептывают». «Вы платите за информацию?» – ворчливо спросил шеф. «А зачем нам за нее платить? Мы ее не просим, мы ее не хотим, мы не можем ею воспользоваться». «Ну ладно, что ты выяснил?» «Флойд не фокусничал с финансами, но он нанял на работу кого-то, кто именно этим и занимался. Этот человек подделал бухгалтерские книги, чтобы обмануть вкладчиков, а Флойд оказался недостаточно смышленым, чтобы догадаться, или был слишком занят своими поездами. Тогда настоящий мошенник бросил тень подозрения на Флойда, заставив его исчезнуть именно в тот момент, когда она уже спланировала его убийство. «Она?» – спросил Броуди с несвойственной его профессии изумлением. «Ты имеешь в виду его секретарша?» «Да». Она делала вид, что служила у него секретаршей, а на самом деле была вторым по значению членом команды. Ее наняли, дабы она внедряла новые методы учета. Ну и она этим успешно занималась. Она не только скрылась с добычей, но даже не заплатила наемному убийце. Следователи допрашивали ее в Техасе, но дали ей ускользнуть. Она заявила, что ее уволили за то, что она обвинила президента Ламбертауна в сексуальных домогательствах, объявил Броуди. Вот-вот. Она очень ловко этим воспользовалась. «Да, но... Ладно, теперь я хочу показать тебе видео с ламбертаунским прогулочным поездом, если, конечно, сиамцы позволят нам воспользоваться их телевизором». Подозреваемая появляется в нескольких кадрах. «Почему бы тебе не обзавестись собственным телевизором?» – ворчал шеф, взбираясь по лестнице на верхний балкон. Сиамцы следовали за ними, а затем вырвались вперед, чтобы занять единственный стул. «Прошу прощения, в этой комнате нам придется постоять», — извинился Квиллер. «Теперь внимательно ищи среди новых пассажиров сногсшибательную особу женского пола в брючном костюме. Еще она есть с Флойдом в вагоне-ресторане». Кассета шла. Броуди смотрел. Коко в перерывах издавал свое «Яу!». «Так где тело?» — спросил шеф полиции, пока Квиллер перекручивал кассету обратно. «Никто не знает». «Это уж пусть выясняют твои парни. Сам наемник был убит в этой драке в таверне у путей, а его сообщник попал в аварию и умер. Если тебе удастся найти тело, думаю, судебная экспертиза покажет, что Флойда убили несколькими ударами плотницкого молотка по голове». «И ты хочешь, чтобы я поверил твоим рассказам? Ладно, спасибо за развлечение. Это было лучше, чем спектакль, который я смотрел в четверг вечером». Они стали спускаться с галереи. Проходя мимо одного из больших окон, Броуди сказал: «Ты должен расчистить эти джунгли и построить мотель». «Именно в дальнем конце этих джунглей», — ответил ему Квиллер, «Эдди, сын Флойда, получил смертельное ранение, когда его бульдозер перевернулся». «Должно быть, правду говорят о проклятии Тревельена», — ворчал Броуди. Проводив своего гостя до стоянки, Квиллер, прежде чем войти в дом, несколько раз обошел вокруг амбара. Когда он открыл входную дверь, что-то бросилось ему под ноги, чуть не повалив его на пол. Это был Коко, вылетевший из двери, подобно пушечному ядру. «Коко, назад!» – заорал Квиллер, но кот уже мчался огромными прыжками по дорожке фруктового сада. Человек с криками поспешил за ним. Кот не останавливался. До Тревельен-Роуд было 100 ярдов, и зверек покрывал их со скоростью газели. Квиллер боялся, что он выскочит на трассу, прямо под машину. «Коко, стой!» — крикнул он, набрав в легкие как можно больше воздуха, насколько позволял бег. Кот остановился, только оказавшись на строительной площадке. Не обращая внимания на остов дома, он прямиком направился к бетонной плите в гараже и начал раскопки. Зад его приподнялся, а грудь почти касалась плиты, когда он царапал жесткую поверхность. Затем он повалился на бок и принялся сладострастно кататься по бетону, извиваясь то так, то эдак, в явном экстазе. От этого представления кровь застыла у Квиллера в жилах. Он вспомнил, что Эдди заливал фундамент рано утром в понедельник, после воскресенья ревизии, хотя работы по цементированию планировались гораздо позже. Именно в тот понедельник Коко начал свои бдения у окна прихожей. Может, он оказался невольным свидетелем чего-то необычного, что произошло той ночью? Из его окна на верхнем балконе открывался вид на фруктовый сад. Своим кошачьим зрением он вполне мог разглядеть въезжающий на территорию грузовик с выключенными фарами. Возможно, он слышал звон лопаты о каменистую почву. Позже началось решительное копание у Квиллера под локтем, не говоря уже о его интересе к Панамскому каналу. Квиллер сгреб Коко в охапку и понес его обратно в амбар. «И что теперь?» – спрашивал он себя. «Если он поделится своими подозрениями с Броуди, то тут же явятся ребята с домкратами и начнут раскопки у Поли в гараже. И у нее случится еще один сердечный приступ». С букетиком свежих маргариток Квиллер отправился к Поли в больницу. Она сидела в кресле с удивительно безмятежным видом. Сказала, что чувствует себя прекрасно. Она была вся в ожидании операции. Это будет настоящее приключение. А в остальном больничная еда лучше, чем она ожидала. Доктор Диана очень милая молодая женщина. Кардиолог из Локмассера. Само обаяние. Глаза Поли светились оживлением, какого Квиллер не видел уже несколько недель. В конце концов она сказала: «Я хотела бы обсудить с тобой один вопрос, дорогой. Надеюсь, ты не обидишься». «Но ты же ведь знаешь, я на тебя не могу обижаться. В общем, я уверена, что маленькая неудача, постигшая меня, есть предупреждение свыше, и мне не следует строить дом. Нам с Бутси лучше переехать в усадьбу Дунканов, Клинет. Вот, собственно, и все, если ты, конечно, считаешь, что мне удастся избавиться от своих 2 акров и недостроенного дома». «Нет проблем», — со вздохом облегчения сказал он.